Вторая. Площадь пустынна, набережные безлюдны. Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе. Дева в шальварах наигрывает на лютне такому же Мустафе. О, девятнадцатый век, тоска по востоку, поза изгнанника на скале, и как лейкоцит в крови, луна в творениях певцов, сгоравших от туберкулеза, писавших, что от любви.